не обращай на это внимания. Я возвращаюсь назад. Именно к этой конкретной теме мы не хотим поколебаться и пасть. Но уже знаем, что для того, чтобы не поколебаться, надо входить честными воротами. И ни в коем случае не расширать их. Правда, есть другая крайность. Когда люди еще сверху больше что-то придумывают, то этим не приближит Богу. И я, когда говорил у себя дома однажды, то я сказал, когда один из братьев, это в нашей области тоже было, это была правда. Ну, у братьев всегда есть стремление, но как-то быть ближе к Богу. Если это пастырь, то вести свою пасху так, чтобы Дух Святой действовал. И он что решил? Чтобы с большим благоговением совершать трапезу Господню, он пишет такой указ головы. За недельное хлебопреломление никто из моей церкви не имеет права ни курицу зарезать, ни порошонка, ничего. Попробуйте, сделайте, буду брать на замечание. Отключать буду. Вот неделя. Мне звонил брат, уже может скандал получил. Сказал бы, думали, что-то он шутит. Но как только зарезали курицу, он узнал. Вот тут же я тебе на замечание возьму. Я приехал, сказал, брат Саша, немедленно отменяй это. Разве в Библии так написано? Разве ты этим можешь приблизиться к Богу? Если бы это было в Библии написано, я понимаю. И то, если, может быть, это в Ветхом Завете, там какие-то ритуальные были, что-то подразумевалось под этим, но сегодня зачем? Правда, он долго не сопротивлялся, уже отменил все это. Поэтому я не думаю сужать ворота, чем они сужены настолько, чтобы греха никто не пронес. Но не в ту сторону, чтобы еще что-то наложить. Это Библия говорит, накладывайте бремена неудобоносимые. Людей заставляете носить, а сами вот и перстом не хочешь двинуть. Поэтому я одновременно и говорю о том, чтобы не расширять ворота, но с другой стороны, следуя Слову Божию, не надо сужать там, ведь уже узко, по мнению Господню, по его определению. И поэтому, чтобы мне уложиться хотя бы немножко, но я думаю, что еще есть время. И я обращусь именно к этому тексту Писания, на который я обратил внимание. 14 псалом, 1-5 стихи, и читал часть 5-го. «Поступающий так, не поколеблется вовек». Ага. Поступающий так, не поколеблется. Хорошо. А как же так поступаешь? И мы имеем великое счастье в том, что Библия не только что-то советует, но она открывает всю полноту, как надо поступать. Слушайте, что я буду читать. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище твоем? Но уже ясно, если поколебался и пал, то уже жилище не будет пребывать. Уже будет пребывать в другом жилище. Где тоже огонь, где тоже честно, но этот огонь не греет, он печет очень сильно. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду. Что значит делает правду? Мы часто говорим, говори правду, но вообще если точно исследовать, и если такое выражение, скажи правду, но вообще говорит, делает правду, а истину говорит. Что значит делает правду? В любой обстановке поступает так, как ему гласит Слово Божие. Независимо от того, какие будут последствия того, что он сделал по Слову Божию. Вы знаете, что даже если самое правильное делаем, поступая по Слову Божию, не всегда нас будут хвалить, не всегда будут носить нас на руках. Однажды один из братьев, я его знаю, этого брата, я тоже не анекдоты рассказываю, но решил навести порядок в церкви своей. Даже тебе объявил, братья и сестры, не опаздывать. Может быть, у вас не так, я обычно иногда в шутя говорю, 50 дней привыкли опаздывать на 50 минут. Вот начинается, они уже идут тогда, шлёп-шлёп дверями, ну я понимаю, я сам иногда опаздываю, стараюсь приехать, вот где-то там задержать, где-то звонок, ну уже неудобно ехать, но еду, ну уже говорю так, если я конца в собрании успел, значит, я успел. Ну, то я успел, вы уже останетесь послушать. А вообще, что если вы пришли за 5 минут, ну, какой это успел? Это часто дети наши так ходят, чтобы на мень попасть. Мать уже давно в собрании, они где-то там идут, значит, на собрание у Викоровича, но идут через Пинск. И покуда дойдут, уже конец собрания. Ну, жена Аминь пришли, мама увидела, что в конце был. О, все нормально, я же успел. Успел защититься, но не успел что-то услышать. Но я успел. Все-таки мать будет думать, что я был в собрании. И поэтому с этой точки зрения он дальше сказал, все, я буду принимать меры. Вот так. 10 часов закрываю на крючок. Но тоже неправильно. Не то, что надо. Но было там еще было более такое интересное. Я говорю, кто будет клеветать, говорить на кого-то что-то, я узнаю. С сегодняшнего дня сразу же беру на замечание и на исключение. Согласны? Согласны. И вот первый день приходит домой, черт сказала, не то, что надо. Он долго не думает на замечание. О, он узнал, что такое черт взять на замечание. Он никогда не думал, что свои, которые должны помогать, но что будут так вот реагировать бурно. Я не раз говорю, в Библии есть один только раз чёрт упоминается Симонова, и то, что она в горячке была. Помните? Специально проверьте, чёрт Симонова было в горячке. Покуда Господь не исцелил, работы не было никакой. Но он нарвался на чёрт. Ну, там было что послушать, и было что после улаживать после этого. Но чем не менее, коль бы он сказал так, то надо же поступать по правде. Независимо от того, кто это сделал. Это сделал тот, кто вообще по родству никто, или это сделал самый близкий. Писание говорит, левиты никого не знают. Они отца и матери не признают. Вы помните это местописание? Они левиты, слова Господь не хранят. Они священнослужители. Они наблюдают, чтобы Слово Господне исполнилось. И Писание говорит, вот такой человек, который делает правду, в нем дьявол не будет иметь места. Люди будут колебать, люди будут возмущаться, а рука Божия будет держать. И он поколеблется, но станет прямо, за что благодарение Богу. А если дал место дьяволу, а Писание говорит, не давайте место дьяволу. Оказывается, он тогда берет власть и место, когда мы ему его даем. Когда мы не понимаем, каким образом он получает власть над нами. И дальше читаю. Говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра свой не отдает в рот, не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек. Кажется, как это тут сказать все? Не клевещет языком своим и не поколеблется. Оказывается, если клеветник в сердце живет грех, имеет место дьявол и будет колебать. Он будет ходить человек. И надо сам не понимать, что его гложет. Разум не может осмыслить положение, а чувствовать тяжело на сердце не могу. Вы когда-нибудь слышали такое, когда люди говорили? Говорят, не понимаю, почему у меня тяжесть на сердце лежит. Вроде бы проверяю, вроде бы все нормально. А вот тут что-то болит сильно, не знаю, в чем дело. Очень часто это боль, результат того греха, который имеет часть и место в нашей душе. И через что враг имеет место поколебать. Я недавно говорил у себя дома, насколько опасна ложь. Насколько опасна клевета. Пришел Шива, да и сказал Давиду, что Мефибосвей не пошел с тобою в изгнание, потому что он сказал, вот, наконец, пришло время, когда Господь восстанавливает справедливость и возвращает мне все, что у Саула или у моего, так сказать, дедушки или отца забрали. И Давид, когда это услышал, мгновенно изменилось отношение его к Мефибосету. Он же его взял, помиловал, он же его кормил за своим столом. Он ему поля отдал все, он ему слух дал, совсем другое отношение было. Как только Сива его обманул, как только ложь легла на сердце, Давид тут же говорит, разделите поля пополам. И тут же разделили. Вот что значит ложь. Как она меняет отношение людей? Как она настраивает одних против других? И, конечно, такое сердце будет скорбить. Такое сердце не будет иметь покоя. А потом выходит навстречу Мефибосет. Один из первых встречает его, немытый, небритый. Это был знак того, что он потерял что-то очень драгоценное, и жизнь для него не стала никакой ценности иметь. Вот так поступали люди, которые, вы знаете что, потеряют человека, допустим, жену или жена мужа, на некоторыми опустится окончательно. Не ухаживают за собой, ничего ей делать не надо, и огород зарастает. Почему? Потому что некая часть жизни оторвана. И вот Мефибосет не мылся, не брился. Первый вопрос у Давида. Мефибосет, почему ты не пошел со мною? Господин мой Давид, мой слуга обманул меня. Я ему сказал, оседлаю осла и поеду вместе с господином моим Давидом. А мой слуга обманул меня. Давид говорит ему, что ты мне это говоришь? Я уже сказал, что тут поля разделили. Вы помните эту историю? Мефибосет говорит, господин мой Давид, да пусть он из тебя все поля заберет. Когда ты вернулся, я за твоим столом к один из сыновей сижу. Зачем мне эти поля? Отдай ему все. Но Давид был неправ. И это сделало короткие слова лжи, которые он принял, как поношение на Мефибосета. И как они все перевернули. Скажите, человек, который таким образом поступал и не один раз, как он может иметь свободу? Как он может стоять твердо и стойко? Но вы знаете, дьявол тут же напомнит ему. Скажет, а ты вон то и то говорила? Говорила. Да, о каком ты спасении ведешь? Ты же хочешь исцеления? А ты там говорила? Говорила? И вот так вот начинают колебаться. С одной стороны хочется получить, а с другой стороны вера колеблется. А это ж правда было? Это ж была правда? Это ж нервы какой-то неправды. И вот Писание говорит, смотрите, как оно связывает. Наверное, когда мы не думали, но это мы не с колеблющина погибли. Мы говорим, а чего ж мы колебаться можем? Оказывается, а это чего? Такие простые вещи, на которые мы и не думали, что они впоследствии приведут к колебанию какому-то. Читаю дальше еще. Похожее место. В некотором смысле оно повторяется. Почему я даже не встречаю, где слово колеблется, я его прикладываю к тому, что я говорил. Потому что шапка одинаковая. Исаия читаю. 33 глава, 14-16 стихи. Устрашились грешники на сегодня. Трепет овладел нечестивыми. Кем овладевает трепет? Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде. Это то, что я говорю, что делает в правде. Тот, кто ходит в правде, говорит истину. Кто презирает корысть от причащения? Я не буду на этом останавливаться.